Глава 5. Алина. Кровь. Повсюду кровь. Я стою на четвереньках в густой липкой жидкости, глядя вниз на свое отражение. Почему ее так много? Неужели это моя собственная кровь? Я поднимаю глаза. Впереди темнота. Я стою в луже алого цвета, скорее напоминающей бассейн, чем лужу. Мое тело полностью в крови. Струйки крови текут по моим глазам, делая мое зрение красным и размытым. Как бы сильно я ни терла лицо, оно не очищается. Такое ощущение, что чем больше я тру, тем больше крови стекает вниз. «Ах, как мило», — говорит размытая фигура вдалеке. Такое чувство, что я нахожусь под водой и слышу этот голос. Я моргаю и судорожно пытаюсь прочистить глаза, чтобы разглядеть, кто здесь со мной. Это чья-то высокая фигура, стоящая ко мне спиной. Кровь капает на точёные мышцы. Человек больше напоминает скульптуру, высеченную из камня. Если бы он сказал мне, что он сам Люцифер, я бы ему поверила. В нем мало человеческого, словно это мифическое существо, которому неведомы проблемы простых смертных. Он поворачивает голову, чтобы посмотреть на меня. Знакомая ухмылка в сочетании с мертвенно-бледными глазами, отражающими мой собственный взгляд. Когда уголки его губ приподнимаются, из горла доносится хищный щелчок, словно этот демон, вышедший из самого ада. Он здесь для того, чтобы мучить меня. Я отшатываюсь назад, мое зрение снова затуманивается. Все, что я вижу, — это хищный отблеск его глаз в слабом свете, когда он приближается ко мне. «Я с нетерпением жду следующей встречи с тобой, маленькая тень». Внезапный приступ сердцебиения вырвал меня из сновидений и вернул в реальность. «Это потому, что ты все время работаешь, вместо того, чтобы развлечься со мной!» — недовольно проворчала Фиби, постукивая пальцами по ободку своей чашки. «Дело не в этом. Я просто плохо спала последние несколько дней, а работа расслабляет меня». «Работа расслабляет тебя? Пожалуйста, ты когда-нибудь слышала, чтобы хоть один нормальный человек сказал это всерьез?» «Я серьезно, рассмеялась я, но выражение лица Фиби говорило о том, что она мне не поверила. Мы решили встретиться у Фиби дома для утреннего сеанса сплетен, так как шел дождь, и выйти на улицу не представляло никакой возможности. «Может, ты не спишь, потому что по улицам бегает убийца? Я уверена, что ты читала статью о новых жертвах», — пробормотала Фиби. «Каких новых жертвах?» Я нетерпеливо протянула руку. «Покажи мне». Она дала мне свежую газету, в которой говорилось о двух телах, обнаруженных в порту. На картинке были изображены их бледные лица. Неподвижные тела лежали на тусклых булыжниках, куда их вытащили из воды. Примечательно, что обе девушки были похожи друг на друга, хотя в газете говорилось, что они не родственницы и даже не были знакомы друг с другом. Но факт оставался фактом. У них был один и тот же тип внешности. Несмотря на их затуманенные глаза, было видно, что они светлого цвета. Темные мокрые волосы беспорядочно налипли на лица. Самое примечательное, что кожа на левой стороне их лиц была аккуратно содрана от глаз до бровей. Обнаженные мышцы и аккуратные края ран говорили о том, что все это было сделано тщательно, методично. Я прекрасно знала, кто это сделал. Тем не менее, все это заставило меня задуматься о том, какая необходимость была в таком театральном эффекте. Это было послание для меня. Поверьте мне, оно было получено. Хотя такой способ обратить на себя внимание казался мне как минимум отвратительным. Должно быть, отвращение отразилось на моем лице, так как Фиби выхватила газету из моих рук. «Довольно ужасов на сегодня!» В моей голове проносились мысли о всевозможных вариантах. Придет ли он за мной в тот день? На следующий? Через 2 недели? Я почувствовала огромное облегчение от того, что он до сих пор не объявился, поскольку я вовсе не жаждала такого общения. Я надеялась, что это была всего лишь угроза. Если же нет, то даже полиция будет не в силах ему помочь. Даже в самом кошмарном сне он не представлял себе, на что я была способна, если он не перестанет меня преследовать. Тем не менее, я должна была быть готова к любому сценарию, который он выберет. Было невозможно предугадать, каков будет его следующий шаг. Но у меня было ощущение, что убить меня было бы для него слишком просто. учитывая хищные вкусы этого существа. Потратив столько усилий на то, чтобы послание дошло до меня, было бы неразумно покончить со мной так быстро. После того, как я попрощалась с Фиби, я отправилась сначала на рынок, а потом в аптеку. Пузырьки и кусочки металла звенели в моем рюкзаке по пути домой. Я не боялась темноты, тем не менее, я вовсе не собиралась специально подвергать себя опасности, для чего в тот день закрыла магазин пораньше. Вернувшись домой, я сразу вывалила содержимое своего рюкзака на кухонный стол. Поскольку я так и не смогла решить, что именно мне было нужно, я принесла с собой всего понемногу. Маленькие, странные формы флаконы разных цветов были рассыпаны по деревянной столешнице. Некоторые из них были прозрачными, и внутри можно было разглядеть разноцветную жидкость. Другие — из темно-коричневого тонированного стекла, предназначенные для более светочувствительных растворов из моей коллекции. Я забыла наклеить на них этикетки, так что для нас обоих станет сюрпризом тот момент, когда я решу их использовать. На стол посыпались и другие предметы. Например, металлический шприц, остро заточенные ножницы для шитья и складывающееся в несколько раз лезвие парикмахера. Ножи у меня имелись и дома, хотя лишнее оружие никогда не помешает. Признаться, я почти с упоением представляла себе, чем именно буду защищаться, если он нападет на меня. В своем воображении я рисовала наш поединок. Удивится ли он, узнав, что венцом его охоты станет его смерть? Я представляла себе, какое выражение появится на его лице, когда он поймет, что я не так уж и беззащитна. Как мне покончить с ним? Быстро или медленно? Это навело меня на мысль, что мне следовало принести веревку из теплицы на случай, если мне придется тащить его. Поверхность стеклянных флаконов была прохладной на ощупь. Я медленно перебирала их, не зная, какой взять первым. Кончики моих пальцев имели легкий красный оттенок, так как я часто забывала использовать перчатки, когда принималась за изучение любимых растений. Одна из моих плохих привычек. Фиби всегда ругала меня и даже пыталась не раз лечить своими собственными средствами, состоящими из говяжьего жира и других мазей, помогающих снять раздражение. К счастью, в моду вошли перчатки, и уже никто не мог видеть моих рук. По крайней мере, до тех пор, пока тенденции не изменятся. Я не возражала. На то, чтобы привести руки в такой плачевный вид, ушло немало часов работы. Это был своего рода признак того, что я чего-то добилась в жизни. Мой отец всегда повторял, что отсутствие следов на руках говорило лишь об отсутствии целей в жизни. Скорее всего, он не хотел, чтобы мой будущий муж был бездельником, но я решила для себя, что это принцип, которого я бы тоже хотела придерживаться. В конце концов, я смогла отвлечься от безделушек и переключить свое внимание на более важные задачи на эту ночь. Я проверила все окна и двери, чтобы убедиться в том, что они были заперты. Я даже захлопнула ставни. Возможно, это было перебором, но ситуация того стоила. Я не знала, на что он был способен, хотя его несчастная душа не могла знать, на что была способна я. Ножи и острые предметы были спрятаны между подушками и другими местами. Удовлетворенная собственной работой, я решила принять ванну, чувствуя себя в безопасности. Я сомневалась, что кто-то мог забраться ко мне этой ночью, но на всякий случай позаботилась о том, чтобы устроить ему достойную встречу. Час или два я провела в горячей ванне, расслабляясь и давая возможность отдохнуть своему уставшему телу. Затем облачилась в мягкую ночную рубашку и принялась расчесывать волосы. Заплетая длинные пряди, я скрутила их в низкий пучок, закрепив его кое-чем особенным. В шпильку, поддерживающую прическу, была вставлена игла, пропитанная ядом Bitis arietans, широко известной под названием африканской гадюки. Мне только недавно его прислали. Я всегда старалась включить эту невидимую для чужого глаза деталь в свою прическу, дабы обезопасить себя, особенно в те дни, когда я знала, что мне предстоял вечерний выход. Сегодня я впервые почувствовала необходимость данного вида самозащиты в собственном доме. Мое отражение показало мне уверенную улыбку сквозь запотевшее стекло зеркала, прежде чем я накинула на себя черный шелковый халат. Я очень любила этот предмет домашнего гардероба, вышитый цветами чертополоха, плечи, рукава и подол которого были расшиты фиолетовой нитью. Спать мне не хотелось вовсе, поэтому я решила посвятить время себе, чем-нибудь заняться. Я вошла в гостиную, напевая неизвестную мелодию. Я всегда считала эту комнату своей любимой. Здесь был большой камин, на верхней части которого были высечены из камня древние сцены. Зловещие фигуры двигались в мерцающем свете огня, оживая, чтобы рассказать свою историю. Не было необходимости включать газовые лампы, так как камин давал достаточно тепла. Оставалось не более получаса до того, как яркое пламя сведется к бледным уголькам. Но сцена домашнего уюта была бы неполной без стакана шотландского виски из коллекции мистера Астона. Я аккуратно вставила пластинку в проигрыватель и подвела иглу к нужной записи. Запись ожила и превратилась в вальс. Это была прекрасная инструментальная композиция, идеально подходящая для темного и дождливого вечера. Пока звучала музыка, я поднесла к губам бокал и немного отпила из него виски, покачиваясь в такт струнным инструментом. Я сделала театральный реверанс, пересекая прихожую, и направилась в столовую. Я рассмеялась. Это выглядело так по-детски, но что-то было в этих простых удовольствиях. Войдя на кухню, я заметила миску с фруктами, стоящую посреди столешницы. Апельсины. Причем довольно много. Они были дорогими, но стоили каждой потраченной на них копейки. Что-то такое было в цитрусовых фруктах. Наверное, больше всего мне нравилась эта кислинка в послевкусии. Лучше всего было оставить их на потом, когда алкоголь поможет мне расслабиться. Еще много разных мыслей роилось у меня в голове, пока я напивалась до чертиков. В какой-то момент по дому раздался шорох. Я как раз заканчивала чистить спелые фрукты. Я вскрикнула и хлопнула ножом по столу, как раз рядом с тем местом, где лежала тарелка с фруктами. Может, я и могла защититься от убийц, но от мелких вредителей у меня получалось не очень. Я зажгла свечу и взяла в руку подсвечник. Лишь две вещи могли издавать такой звук. Либо существо, которое я слышала прошлой ночью, либо горящее полено в камине. Я снова пересекла прихожую, вошла в гостиную и уставилась на огромный камин. Однако на тот момент все поленья уже догорели и превратились в пепел. Я увидела лишь горстку тлеющих углей, не представляющих собой повода для беспокойства. Я раздраженно цокнула и наклонилась, осматривая кучу пепла с помощью единственной свечи. К тому моменту темнота полностью поглотила внешний мир, ночь сменилась ранним утром. Весь дом превратился в тени. Потеряв интерес к сгоревшей куче пепла, я плотнее затянула пояс на халате. И тут замерцало всеми бликами пламя свечи, танцуя в дрожащем воске. Я просто стояла и смотрела на него, как вдруг мое тело затрепетало, возвещая о присутствии чего-то или кого-то позади меня. Глаза. Дуновением ветра погасла свеча. Я услышала лишь приглушенное шипение, возвестившее о том, что пламя потухло. Я вскрикнула, быстро поворачиваясь, роняя подсвечник. Он упал, ударившись об пол, пролив то, что осталось от расплавленного воска. Проигрыватель скрипнул, когда игла сошла с дорожки, что смутно напомнило звук, который я сама издала за мгновение до этого. Наконец, в полной темноте и абсолютной тишине я стала ждать. Казалось, я осталась без воздуха, или мои легкие перестали работать. Я задыхалась, и у меня кружилась голова. Я напоминала летучую мышь, пытающуюся вслепую и без эхолокации ориентироваться в пространстве. Меня окутал табачный аромат. Такой, какой бывает в бочках с выдержанным виски, в коробке с экзотическими сигарами и у мужчин с плохой репутацией. В послевкусии ощущались нотки ежевики и лаврового листа. «Какой сладкий звук ты издала!» Ровный голос прорезал воздух, словно раскаленный нож, кусок масла, прежде чем прожечь деревянную столешницу. Я вся напряглась, окаменев от загадочного голоса, обращенного ко мне. Я решила, что лучше не отвечать, чтобы дать себе дополнительное время собраться с мыслями. «Не будь невоспитанной. К тебе пришел гость. Какая хозяйка игнорирует гостя дважды?» Он хмыкнул, и его шаги послышались совсем рядом со мной. «Гость — это сильно сказано», — насмешливо заметила я. «В любом случае, в твоих же интересах прекратить это детское преследование, если ты хочешь, чтобы твоя нервная система не пострадала». «О-о-о!» В его голосе я услышала наглую ухмылку. «Она не только говорит, но еще и кусается». «Уверена, что ты из тех психопатов, которым это нравится», — усмехнулась я. Где-то послышалось хихиканье. Затем оно перетекло в зловещий хищный щелчок, похожий на урчание в пасти крокодила. Волоски на моей шее не просто встали дыбом, а захотели вырваться из кутикулы и убежать подальше. Я каждой клеткой чувствовала дикое желание бросить свое собственное тело и со всех ног бежать прочь от стоящего передо мной существа. Я двинулась на середину комнаты, вглядываясь в темноту в поисках движущихся теней. «Кто ты?» — спросила я, осторожно выставив руки перед собой, чтобы случайно не задеть мебель. «Я тот, кем ты хочешь, чтобы я был?» Его голос послышался рядом с моим ухом. «Решай сама. Я разрешаю тебе это сделать в последний раз, прежде чем я поглощу тебя». Чья-то рука опустилась на мои бедра, словно мелкие иголки защекотали сзади мою шею. Это ощущение заставило меня подпрыгнуть. Мне вдруг стало нестерпимо жарко от чего-то, в чем мне было даже стыдно признаться. «Довольно дерзко с твоей стороны думать, что я позволю тебе зайти так далеко». Я старалась, чтобы мой голос звучал ровно. «Не стоит начинать отношения со лжи, моя дорогая тень». Он вздохнул. «Ты очень скоро поймешь, насколько мы с тобой похожи. Именно поэтому я уверен, что тебе интересно посмотреть, как далеко я могу зайти». «Похоже? Ты не способен вызвать у меня ничего, кроме отвращения. Я до сих пор так и не поняла, человек ты или дьявол». «Я не тот и не другой». Он рассмеялся, и что-то влажное скользнуло вниз по боковой поверхности моей шеи. Я обернулась и яростно вытерла мокрое пятно с кожи. «Ах ты, дьявол!» — крикнула я, схватив с чайного столика оловянную вазу и швырнув ее через всю комнату. Она ударилась о стену и с грохотом упала на пол. Низкое рычание эхом прокатилось по комнате. Невозможно было понять, откуда оно исходило, что еще больше запутывало меня. «Если ты хочешь, чтобы я был дьяволом, тогда как насчет пари?» «Я не люблю азартные игры». «Пусть не на деньги, но ты же ежедневно играешь в азартные игры, ставя на что-то другое». «Игра не является азартной, если я заранее знаю, что выиграю». «Ты уверена?» Он сделал паузу. «В том, что выиграешь». «Конечно, уверена. Я всегда выигрываю». «Тогда в чем проблема? Уступи мне и согласись». Его голос кружил вокруг меня в темноте, словно змея, обвивающаяся вокруг своей добычи перед тем, как задушить ее. Я видела лишь высокую черную тень, которая постоянно двигалась, мелькая перед окнами. «Если ты успеешь добраться до своей спальни до того, как я тебя поймаю...» Кто-то дернул меня за волосы, чья-то рука коснулась моей. «Тогда...» «Так и быть, я не трону тебя этой ночью». Он потянул за рукав моего халата, словно изучая свой приз перед победой. «А если нет?» Мой вопрос был встречен лишь усмешкой. «Я дам тебе возможность стартовать раньше, как знак моей доброй воли». Его слова прозвучали тошнотворно-сладко, медленно и соблазнительно. Мои ноги пришли в движение раньше, чем я успела подумать. До арки было всего несколько шагов. Я бросилась к лестнице, слыша его шаги совсем близко от меня. Я преодолела лишь половину пути до лестницы, как вдруг почувствовала резкую боль в щиколотке. Было физически невозможно, чтобы у меня было какое-либо преимущество. Он слишком быстро меня догонял. Вот ведь лжец. У меня вырвался стон, когда я потянулась за своей шпилькой для волос. Мое тело дернулось, когда я упала, повернувшись к нему лицом. Я вонзила иглу в стоящее передо мной существо. Его лицо освещал лунный свет, льющийся из круглого окна над входом. Мелькнули ангельски светлые волосы, и эти бледные, мертвые глаза уставились на меня. Последнее, что я увидела, было то, как моя игла рассекла его щеку, прежде чем мой затылок ударился об острую ступеньку лестницы.